Гатаю чорною косухою, йду в кабінет Ремі. На ходу влізаю в любимую кожанку. Достав ключи із сейфа, стремительно направляюсь в гараж. С меня наконец-то сняли оковы, и сейчас мне жизненно необходимо ощутить долгожданную свободу, а не отравляющую злость, от которой я пиздец как устал. Резким движением срываю с байка брезент и откидываю его в сторону. Ладони зудят от неодолимого желания выкрутить ручку газа. Но долгая разлука словно воздвигла во мне стену, и я сам оттягиваю этот момент. Скорость. Я уже забыл истинное значение этого слова. Скольжу ладонью по отполированному баку с огненным принтом. Кровь моментально закипает, разливая жгучим кипятком по венам. А когда я сажусь на своего железного коня, внутри происходит взрыв, расплескивая по телу острую боль. Мышцы сводят, как после бешеной тренировки, а грудь раздирает звонкой трелью. Наверное, со стороны выгляжу как контужен. Я закрываю глаза и усмехаюсь. Идиот. С этими мыслями, не поднимая век, завожу байк, а внутри вспыхивает новая волна эйфории от раскатистого рева двигателя. Чистый кайф. Дикий и необузданный, заставляющий возвращаться к жизни. Порой для этого нужно немного лишь коснуться забытого прошлого. Срываюсь с места и выезжаю на шоссе. Прибавляю газу и несусь в неизвестном направлении. Плевать куда. Просто хочу уехать за пределы этого гребаного города. Я лечу на такой скорости, что пейзаж перед глазами расплывается, превращаясь в яркую кляксу, но обороты все равно не сбавляю. Сейчас мне необходима эта гонка. На грани безумия, отчаяния, только скорость способна встряхнуть все мои внутренности и заставить работать по новой. Городские высотки остаются позади, а по бокам раскидываются холмистые равнины. Пятно постепенно скрывается за горизонтом, и нещадно палящие лучи исчезают в полумраке. Я, снижая скорость, и некоторое время просто сижу запрокинутой головой, а в следующем мгновении начинаю молотить по рулю кулаками. Надрывной крик вырывается неконтролируемым потоком. Я ору во все горло до острой боли, до хрипа, не прекращая разбивать кулаки в кровь и металлический корпус байка. Замираю, рвано дыша, только вот злость еще внутри. Ее так много, что мне не избавиться от этого раздирающего чувства. Закусываю руку и вновь издаю крик, переходящий в звериный вопль. Я не понимаю, в какой момент из глаз начинают катиться слезы. Куда они в моем изнеможденном теле? Я выпотрошен, вывернут наизнанку ложью, болью и предательством. Я опустошен. И даже чертова колымага не смогла этого изменить. Фальшивая эйфория просто исчезла. И в голове снова огромные серые глаза, контрастирующие золотом на щеках. Сука забралась в мое несуществующее сердце и забила туда кол. Застолбила. Пометила меня. Маленькая дрянь не покидает моих мыслей. И выбросить ее оттуда я не в силах. Она словно кислота. Выжигает истерзанными думами затуманенные мозги. Грубо. Так то ссаднет кожу, растираю глаза и вдавлю в них ладони. Выжимая тягучие слезы. Как же я устал. Телефонная трель разрывает окружающую тишину, утомленно выдохнув пустоту, нехотя отвечаю на звонок. Я, конечно, понимаю, что у тебя член зудел 2 недели, но это не повод в первый же день свободы променять верного друга на потрохушки. Тараторит Массен, и от каждого произнесенного им слова мои легкие будто прошибают глухим ударом. «Может, ты уже заткнешься?» — рявкаю я. «Чё? Не дала, что ли?» — ржет этот идиот. «Чем, блядь, ты говоришь?» «Ворон, я говорю о мелкой Чезаро, которую видела возле отеля Тайм». «Когда?» — спрашиваю, сдавливая телефон в руке. Да, где-то час назад, когда проезжал мимо, я не понял, ты вообще собираешься отметить со мной освобождение или продолжишь трахаться с малой? Масса, сегодня не получится. Обрываю разговор, так и не дослушав своего афродруга. В ушах звенит ее имя. Да, блядь, я влюблен, потому что иду наперекор всем своим правилам и принципам. Бегать за девчонкой дебилизм, но не могу с собой поделать. Я словно всадил дорожку кокса, и запущенный процесс уже не остановить. Внутренности корежит, а кости выламывают так, будто меня пожирает огненный смерч. Вернулась, значит. Вот же сучка, даже не позвонила. Злая агония сметает здравый смысл к чертям. 2 недели не звонила, не отвечала на голосовые. Просто взяла, исчезла из моей жизни, а сегодня она вдруг явилась. Заложка, блядь. И по всей видимости, меня об этом стерва даже не собиралась оповещать. Пусть даже не надеется, что подобное ей просто так сойдет с рук. О чем только думает эта глупая головушка. Резко разворачиваю байк и, подобно реактивному самолету, на взлетной полосе мгновенно набираю скорость. Мчу бешеные пули в обратном направлении. Уже смеркается. Издали виднеются огни приближающегося города. Встречный ветер еще больше разжигает мой запал. Я не завидую ее заднице, которая сегодня будет выпорота во всех оттенках красного. Чтобы узнать, где разместилась мелкая заноза, мне достаточно одного звонка Раймон. Его связи со временем спецназа приходят сейчас как нельзя кстати. Не доезжая до центра, сворачиваю на обочину и набираю отчима. Меня ощутимо потряхивает, пока по ушам долбит раздражающий гудок, но когда он сменяется потрескиванием и хрипловатым вопросом в стиле Раймона, дрожь уходит, и я делаю большой глоток воздуха. Рамо, мне нужна твоя помощь. Выпаливаю на одном дыхании. И в чем же она заключается? Бриджида Висконти. Отель Тайм. Узнай, в каком номере она остановилась, и помоги мне проникнуть туда. Ты без проблем вообще не можешь? Твой ошейник только сняли. Не включай заботливого папашу. Перебиваю я. Просто хочу сделать сюрприз своей подруге. Знаю я твои сюрпризы. Если, Эстер, мне в очередной раз проезд плешь, я лично сдам тебя в больницу для умалишенных. Я знал, что на тебя можно положиться. Разговор заканчивается тишиной, переходящей в короткие гудки. Слезая с байка и опершись на него бедрами, прикуривая сигарету. С садистским наслаждением вдыхаю терпкий дым в самые недра легких и мысленно предвкушая встречу с Милкой. Ворота вволакивает вязким дымом, но в то же время он наполняется слюной от воспоминаний о цитрусовом вкусе ее шелковистой кожи. Я словно курю сигарету со вкусом ядреного лимона. Огонь постепенно сменяется на пепел. Мягко зажимаю горячий фильтр губами и вдыхаю вечерний свежий воздух в перемешку с густым смогом. Не спешу. Словно она уже в моих руках. Такая стройная и опьяняющая. Полностью моей власти. И я растягиваю это ощущение, с каждой затяжкой смакую его и утопая лицом в мягком дыме. Пальцы покалывают нагретый фильтр, а губы опаляют острое жжение, но это меня не останавливает. Впитываю все до последней капли. Никотин, боль и мысли о ней. Но телефон разрывает звук входящего сообщения, и мне приходится разомкнуть слипшиеся от сладкой неги глаза. Рамо. Отель Тайм, номер 101. Ключ выдаду тебе на ресепшене, когда назовешь мое имя. Губы растягивает наглая ухмылка, выбросив истлевший окурок. Прыгаю на байк и мчусь по указанному адресу. Масса ничего не перепутал. Разглядела же еще своими прокуренными глазами моего гуманоида. Стремительно пересекаю узкую улицу и через главный вход захожу в отель. Швейцар почтительно раскрывает передо мной двери, и я оказываюсь в белоснежном холле с исполинскими мраморными колоннами, удерживающими конусообразно свое здание. Греческий барельеф покрывают высокие стены, а стойка администратора похожа на гигантскую ракушку. Царство Нептуна, блядь. Фыркаю себе под нос и иду к ресепшену. Добрый день. Улыбчивая брюнетка прилагает все усилия, чтобы скрыть презрение, но блуждающий по моим рваным джинсам и черной косухе взгляд выдает лицемерную суку с потрохами. Рэм. Сухо выдавливаю себя. Маска напускной доброжелательности тут же слетела, а стервозное выражение лица сменяется недоуменно. Она неуверенно отдает мне ключ-карту, и я грубо выхватываю ее из ее цепких, отполированных когтей. Нервная дрожь снова пробегает по моему телу. С самого входа в номер я замираю. Не имея ни секунды терпения, тихо отворяю дверь. В коридоре никого, но я слышу приглушенный голос Бриды и не спешу оповещать ее о своем визите. Можно даже сегодня увидеться, а завтра вечером у меня уже самолет. Тогда договор. Следуя на ее мелодичный голос, как моряк на зов сирены. Но сладкая песня обрывается, когда я останавливаюсь в дверном проеме и привлекаю к себе внимание Бриды. Не отвожу пристального взгляда от широко распахнутых, испуганных глаз девчонки. «Я перезвоню!» Хрипло шепчет трубку, едва шевеля пухлыми губками и медленно убирает телефон. «Что ты здесь делаешь?» Ее обезумевший вид напоминает переливающегося хамелеона, только вместо ярких красок в огромные глаза убушует растерянность. Сменяющаяся тревога лишь только огонька, напоминающего едва ощутимую радость. Однако этот огонек тут же меркнет в темном тумане страха. «Этот вопрос я хотел задать тебе», — говорю лениво, двигаясь в ее сторону. «Явор, тебе лучше уйти». «Даже кофе не предложишь». «Ты ведь не уйдешь?» Вопрошающе смотрит на меня, полная надежды на спасение, но я рушу это чувство, приблизившись к ней вплотную. «Пришел помучить меня?» Дрожащим голосом спрашивает эта перепуганная лань. «А есть за что?» Интересуюсь, подцепляя шелковую прядь волос и пропуская между пальцев. «Явор, прошу!» Чуть ли не пищит Брида и вжимается в стену. «Почему ты меня боишься?» В моем тоне звучит холодная сталь, а сердце меж тем, как и норовит выпрыгнуть из груди. «Ты свои глаза видел?» Раздраженно шипит мелко и собирает волосы в пучок, убирая их подальше от меня. «Мне достаточно твоих. Перепугана». Выжимаю худощавое тельце в стену и слышу, как она судорожно убирает воздух, пытаясь отвернуться от меня. Цепляю мелкую за подбородок и ощутимо сдавливаю ее, причиняя легкую боль. Брида всхлипывает, не прекращая оказывать сопротивление. Капризная девчонка. Рывком разворачиваю прямо прячущееся лицо к себе и провожу большим пальцем по приоткрытым губам, лишая возможности дышать. Второй рукой скольжу по тонкой талии, медленно сжимая ее и еще сильнее вдавливаю в себя. Чувствуешь? Нарочно подаюсь бедрами вперед. Этот стояк у меня с последней нашей встречи. Хрипло шепчу ей на ухо и, отстранившись, заглядываю в большие глаза, которые она стыдливо опускает, скрывая их выражение под завесой смоляных ресниц. «Я хочу, чтобы ты ушел!» Едва шепчет Брида, и моя сдержанность летит в тантарары. Ее напускной холод жутко бесит. И к тому же я понимаю, откуда он взялся. Схватив девчонку за затылок, сжимаю волосы в кулак и запрокидываю ее голову. «Не стоит меня злить, малышка!» Не спеша провожу носом по трепетной шее и мягко цепляя зубами бархатистую кожу, буквально вырывая из нее легкий стон. Свободной рукой дергаю платье вниз, оголяя упругую грудь, отчего тело бесовски напрягается, словно перед схваткой. Не могу сдержать улыбки, хотя сейчас она больше походит на голодный оскал. Поочередно сминая ладонь, манящие холмики, впитывая в себя сладкую дрожь ее плоти. Она выгибает грудь навстречу моим грубым ласкам и утопает в собственных стонах. Маленькая лгунья. Добившись желанной реакции, я не прекращаю истязать торчащие соски, но покручивая между пальцев, то жадно сдавливая тугие вишенки. Но внезапное сопротивление на секунду сбивает меня с толку. Значит, решила побороться. Все же неприступная стена дикого одуванчика не пала.